«Мама, Чжицань, твой внук, если его укусит волк, которого привела Сиакао, как его мать, как я могу не сказать несколько резких слов? Фамилия Сиакао, Юй, а не Лю, так как же ты можешь лучше относиться к постороннему человеку?» А, мадам Ху была недовольна, и она была не из тех, кто легко отпускает что-то. В прошлом ее родственники всегда давали деньги ее младшей невестке, которая уже вышла замуж за другого члена семьи. Она всегда обижалась на это. Хотя она никогда открыто не придавала этому большого значения, она всегда говорила несколько слов в присутствии своего мужа. Впоследствии, когда она смогла устроиться на работу на фабрику семьи Чжоу из-за ее отношений с семьей Юй, она узнала, что работа была не слишком сложной, но она зарабатывала столько же, сколько докеры в городе. Ее собственный муж также взялся за ум со своим старшим братом и начал продавать арбузы из семьи Юй, что принесло им небольшое состояние. Только тогда она, наконец, сблизилась с семьей своей младшей невестки, на которую раньше смотрела свысока. Однако, когда она увидела, как ее младшего сына придавил гигантский волк, которого привела с собой Юй Сиакао, она подумала, что его уже укусили. Таким образом, все ее предыдущие обиды взорвались. Тот факт, что она не заставила Сиакао платить за это больше, уже считался неплохим вариантом. Юй Сиакао пару раз похлопала Большого Серого по шее и сказала: «Большой Серый, разве я не предупреждала тебя раньше, что тебе больше нельзя пугать людей? Как получилось, что ты забыл об этом? Мне придется наказать тебя, тебе больше не разрешается пить воду сегодня и весь завтрашний день». Все в семье Лю не знали, смеяться им или плакать. Снаружи лежал толстый слой снега. Если животное испытывало жажду, оно могло просто съесть немного снега, так как же наказание за то, что оно не пило воду, считалось наказанием. Настоящим наказанием было бы запретить ему есть какое-либо мясо. Однако, как они все могли знать, что вода, о которой говорила Юй Сиакао, была водой из мистического камня, которую Большой Серый любил больше всего. Большой Серый предпочел бы воздерживаться от мяса в течение 3 дней, чем отказаться от воды из мистического камня на 1 день. Большой Серый пошевелил лапами и позволил Лю Чжицань подняться и уйти. Он печально опустил голову и уныло обошел угол стены. Со спины он выглядел довольно жалко. Лю Чжицань поднялся с земли и тяжело дышал. Он стряхнул с себя пыль, указал на Большого Серого, который выглядел очень грустным, и спросил Сиакао, что он плохого сделал. «Он выглядит таким несчастным. Он был наказан из-за тебя. В будущем держись от него подальше, чтобы он не смог отомстить тебе». Юй Сиакао намеренно пыталась напугать его. Лю Чжицань был простодушным парнем. Он только что вырвался из пасти волка и думал снова приблизиться к волку. Мадам Ху притянула сына к себе и внимательно осмотрела его с головы до ног. У него не было никаких травм, и даже на его одежде не было никаких разрывов или дыр. Она подумала о невежливых словах, которые сказала ранее, и своей агрессивной манере. От этого ей захотелось покраснеть. Она хлопнула своего младшего сына по затылку и свирепо посмотрела на него. «Как ты мог стать таким нарушителем спокойствия? Это волк, а не собака. Если бы он тебя укусил, то поделом тебе». Лю Чжицань прикрыл затылок и отступил на несколько шагов, споря со своей матерью. Младший двоюродный брат уже сказал, что Большой Серый не кусает людей. «Раньше он просто пытался напугать меня. Мама, я чуть не обмочился от страха, а ты даже не пытаешься утешить меня и вместо этого бьешь. Я действительно твой сын?» Мадам Ху ударила его еще пару раз, а затем уперла руки в бедра и отругала его. «Ты, маленький сопляк, если бы ты не был моим биологическим сыном, мне было бы все равно, даже если бы ты умер. Ты возвращаешься со мной в комнату и просто смотришь, как я тебя накажу. Я не хочу идти, я хочу поиграть с Большим Серым». Лю Чжицань был цепким маленьким хулиганом, и у него было больше мужества, чем здравого смысла. Мадам Ху подошла и схватила его за ухо. Она оттащила его, безостановочно ругая. Когда они вдвоем ушли, в комнате, наконец, снова воцарилась тишина. Лю Чжицань несколько застенчиво сказал Сиакао: «У моей матери просто такой тип личности, пожалуйста, не принимай это близко к сердцу». Юй Сиакао улыбнулась и ничего не сказала в ответ. Она налила чашку теплой воды из чайника и добавила в нее несколько капель воды из мистического камня. Она передала чашку Лю Чжицань и сказала: «Старший брат, недавно старший двоюродный брат Чжицань был весь в холодном поту от страха. Если случится что-то еще, я боюсь, что он простудится. Это лекарство от простуды, которое я сделала сам. пожалуйста, дайте ему немного». Лю Чжевэй вынес чашку с водой из комнаты. Лю Чжиминь ранее наблюдал за большим серым издалека и взглянул на волка, который отдыхал в углу, с затаенными страхами. Он сказал: «Раньше большой серый был довольно свирепым, он действительно напугал меня». Как только эти слова слетели с его губ, раздался стук в ворота семьи Лю. Когда они вышли посмотреть, снаружи было много жителей деревни, все держали мотыги и лопаты, они агрессивно окружили резиденцию. Лю Куньцзинь накинул на плечи большое пальто, прежде чем выйти. Он посмотрел на старосту деревни и других жителей деревни с озадаченным выражением лица и спросил, что здесь происходит. Староста деревни ответил несколько нервно: «Брат Куньцзинь, только что жена Ирдана сказала, что видела, как волк вошел в деревню. Мы пошли по следам на земле и обнаружили, что волк проник в вашу резиденцию. Вы, ребята, видели что-нибудь странное в последнее время?» Старший дядя Сиакао по материнской линии, Лю Пей, поспешно вмешался. «Как это мог быть волк? Должно быть, зрение жены Ирдана ухудшается. К нам в гости приехала Сиакао, дочка моей младшей сестры, которая приехала со снежными санками, чтобы привезти нам вещи. Может быть, жена Ирдана подумала, что большая серая собака, тянущая сани, была волком». Из-за толпы протиснулась жена Ирдана и заявила: «Как мои глаза могли затуманиться? Я знаю разницу между волком и собакой. Клянусь, я видела волка, и он выглядел довольно свирепым, как будто мог мгновенно съесть человека». Юй Сиакао услышала шум снаружи, поэтому она обвязала маленькую веревку вокруг шеи большого серого. Она вышла к толпе, а волк следовал за ней. «Дедушка, дядя, что здесь происходит? Я слышала, что от людей звучит, что как будто сюда вошел волк. Большой серый из моей семьи очень силенный волк, и ему не противники. В этом году на мою семью напала стая волков, и большой серый даже спас жизнь моему отцу». Все жители деревни Сишень и глава деревни посмотрели на звук ее голоса. Они увидели хрупкую светловолосую маленькую девочку, которая вела за собой большую собаку, которая была выше ее ростом. Собака была покрыта серой шерстью с головы до ног и сидела, опустив голову и поджав хвост между ног. Это выглядело так, как будто его только что жестоко отругали. Жена Ирдана указала на большого серого и выпалила: «Вот он, вот он». Все жители деревни разразились хриплым смехом и опустили оружие в своих руках. Каждый мог сказать, что, хотя большая серая собака за маленькой девочкой семьи Юй была крупной, она выглядела очень послушной и смирной. Как это может быть волк? Если бы это был волк, разве он не съел бы маленькую девочку семьи Юй за один укус? Староста деревни бросил свирепый взгляд на жену Ирдана и отругал ее: «И ты сказала, что твои глаза не потускнели. Волки в вашей семье тоже такие послушные? Ирдан, неужели ты не можешь сдерживать свою жену? Она распространяет любой беспочвенный слух. Факты прямо перед нами, но она все еще пытается придраться. Извини за это, брат Куньцзинь. Давайте расходимся, все расходимся». Это была ложная тревога. Деревенский староста махнул всем рукой и первым направился к выходу. Был такой холодный день, так кто же хотел проводить время на улице, выполняя бесполезные задания? Все жители деревни сделали Ирдана и его жену объектом своих шуток, когда они возвращались в свои дома. Они даже говорили, что жена Ирдана была робкой, как мышь, поэтому могла глупо испугаться собаки. Когда ворота семьи Лю закрылись, большой серый восстановил свое величественное поведение. Высокомерие сверкнуло в его изумрудно-зеленых глазах, когда он посмотрел на членов семьи Лю незаинтересованным взглядом. Он разорвал веревку пополам и грациозно вернулся в комнату, чтобы в одиночестве поругаться из-за того, что не будет пить воду из мистического камня в течение следующих двух дней. Старший дядя по материнской линии удивленно прищелкнул языком. Этот волк слишком жуткий. Раньше он действительно вел себя как собака. Младшая дочь старшего дяди по материнской линии, Лю Фиянь, ухмыльнулась. Животные в семье младшей тети все немного жуткие. Сиалянь сказала мне, что маленькая косуля в их семье никогда не занималась своими делами внутри хлева. На самом деле, зимой она спит в помещении и знает, как выйти, чтобы сходить в туалет на улице. Лю Чжицань протиснулся из-за спины матери и с завистью заметил: «Мама, мы тоже можем вырастить маленькую косулю. Когда она вырастет, мы тоже сможем зарезать ее на мясо». Мадам Ху закатила на него глаза: «Мы даже не можем позволить себе вырастить тебя, не говоря уже о косуле. Все зайцы и косули в горах вот-вот умрут от голода, где бы мы нашли еще одну, чтобы забрать домой?» прекрати грезить наяву. Глава 319. Некоторые семьи счастливы, некоторые нет. Старшая тетя по материнской линии вышла из кухни с миской клёцок из теста в руках. Она посмотрела на своих невесток, а затем обратилась к Чжицань. Чжицань, в кастрюле еще осталось много клёцок из теста. Иди позови своих старших братьев и сестер, чтобы каждый мог хорошенько поесть. Мадам Ху посмотрела на клёцки из чистого белого теста, плавающие в миске с супом, которую держала ее старшая невестка. В супе также было немного жареного лука, а еда пахла восхитительно. Она знала, что пшеничная мука, используемая в клёцках, была принесена Юй Сиакао и смущенно заявила: «Наша семья только что позавтракала, просто дайте Сиакао миску, чтобы она поела. Не нужно тратить эту пшеничную муку впустую». Старшая тетя по материнской линии слабо улыбнулась. «Мама уже сказала, что у нас нет недостатка в еде, чтобы накормить остальных детей. Мы не можем просто позволить Сиакао поесть, а ее старшим двоюродным братьям наблюдать за ней. Сколько еды вообще может съесть Сиакао? Сиакао, ты, должно быть, голодна, пойдем в комнату, чтобы ты могла спокойно поесть». В общей сложности в доме было еще 7 детей, так что еды было достаточно, чтобы дать каждому ребенку миску супа с клетками из теста. Люфиен и Лючжевы считали себя уже взрослыми, поэтому они решили отдать свои порции дедушке и бабушке. После препирательств в течение долгого времени суп был уже почти остыл из-за этого спора. Юй Сиакао достала еще 2 миски и разделила 7 мисок, до краев наполненных клетками из теста, на 9 мисок, которые были заполнены более чем наполовину. Миски семьи Лю были большими и глубокими, так что более половины миски супа было более чем достаточно, чтобы набить живот. Двое старших и 7 внуков сидели за столом у кровати и дружно ели клёцки из теста. Клёцки из теста мадам Хань не содержали яиц, но клёцки были вкусными и прекрасными, а суп густым и сытным. Еда была вкусной, учитывая, что Сиакао очень хотела есть. После того, как Сиакао доела свою миску с клёцками из теста, госпожа Я захотела отдать ей оставшуюся половину своей миски. В этот момент Сиакао была уже по-настоящему сыта, и у нее не было привычки брать еду у кого-то другого. Таким образом, она решительно отклонила предложение своей бабушки. К тому времени, как она закончила свой простой и приятный обед, снег на улице перестал падать. Юй Сиакао воспользовалась этим перерывом в погоде, чтобы надеть свое снежное снаряжение и отправиться домой. У семьи Лю не было хороших подарков, чтобы передать их Сиакао, поэтому Лю Куньцзинь достал оставшиеся 10 пригоршней зеленой пшеницы и отдал их своей внучке. Он вспомнил, что и его дочь, и внучка любили кушать кашу из зеленой пшеницы, поэтому он специально оставил эту зеленую пшеницу для них двоих. После того, как они закончили обмениваться новогодними подарками, быстро наступил настоящий Новый год. В тот день падали маленькие хлопья снега, и это делало обстановку на улице похожей на созданный мир из белого порошка и светящегося нефрита. Внутри резиденции Юй было обжигающе жарко и полно праздничной радости. Семья Юй и семья Лю праздновали Новый год в этом году вместе. Ужин в этом году был очень богатым и роскошным. Мясные блюда включали кисло-сладкую рыбу, которая давала надежду на изобилие из года в год, тушеные фрикадельки в коричневом соусе, мясной сэндвич с тофу, красную тушеную свинину, тушеную с вермишелью и миску отварных пряных мясных кусочков. Было также много овощных блюд, таких как зеленые овощи, обжаренные с грибами шиитаке, шпинат, обжаренный с ростками, салат латук с устричным соусом, мапо тофу, ломтики картофеля, обжаренные в сухом виде и капуста, приправленная уксусом. Был также суп из свиных ребрышек, пикантные морепродукты и мясной суп. Вегетарианские и мясные блюда изобиловали, и каждый мог выбрать свои любимые. Что касается основных мучных блюд, то здесь были белые и пухлые булочки, приготовленные на пару, от которых исходил сладкий аромат тонкой пшеницы. Даже если бы кто-то не ел другие блюда, он все равно смог бы самостоятельно съесть 2 булочки. В разгар года бедствий в большинстве семей не было изобилия ни мясных, ни вегетарианских блюд. Очень немногие богатые семьи в городе префектуры могли накрыть стол, полный блюд, как в семье Юй, на свой семейный ужин в канун Нового года. Ресторан Чжэньсю в городе Тангу рекламировал семейный ужин в канун Нового года, который стоил несколько сотен тэли. Готовясь к этому, главный управляющий купил у семьи Юй несколько ящиков, полных зеленых овощей, по высокой цене и несколько сотен картофельных котлет. Того факта, что в ресторане продавались свежие овощи и, Кроме того, был недавно рекомендованный пищевой ингредиент – картофель, было более чем достаточно, чтобы заставить богатых людей в городе, которые любили соревноваться, стекаться в ресторан, чтобы занять столик. Более 20 столиков для семейного ужина в канун Нового года были забронированы в считанные минуты. Было много людей, которые не смогли сделать заказ, поэтому они даже спросили, будет ли позднее меню, похожее на это. Они сделали все, что могли, в том числе используя свои собственные связи, чтобы заставить ресторан оставить для них столик на более позднее время. Однако для подавляющего большинства простых людей это празднование Нового года было жалким и убогим. Те, кто смог получить немного пшеничной муки, уже считались счастливчиками. Большинству людей приходилось набивать себе рот лепешками из грубого зерна. Что касается овощей, то это была несбыточная мечта. До нашествия саранчи не все деревни были похожи на деревню Дуньшань и собирали урожай рано, который можно было превратить в сушеные или соленые овощи. Позже, когда саранча все еще была поблизости, никакие другие овощи нельзя было сажать. Даже за деньги нельзя было купить овощи. Что касается мяса, нормальные семьи не могли позволить себе купить его. Таким образом, подавляющее большинство людей проводили время со своими семьями за столом, печально поедая свои жалкие лепешки из грубого зерна с небольшим количеством жидкого соленого супа, и делали все, чтобы быстрее закончить празднование Нового года. Что касается жителей деревни Дуньшань, то у большинства из них дома были сушеные овощи. Они могли бы положить сушеные овощи в кастрюлю, добавить немного масла и тушить их, чтобы потом хорошо покушать. Таким образом, они смогли съесть что-нибудь приличное на свой новогодний ужин. Что касается употребления пельменей, чтобы по традиции вытеснить старое и привнести новое, то у большинства из них пельменей не было. Без мяса или овощей, как они могли приготовить пельмени? Им нужно было спасти все, что можно было спасти. По сравнению с комфортной и захватывающей атмосферой в старой резиденции семьи Юй, новая резиденция семьи Юй казалась намного более холодной и безрадостной. Самая умная домохозяйка не могла готовить без риса. Хотя мадам Чжан была компетентна в приготовлении пищи, она не могла сотворить еду из ничего. В то время госпожа Чжан не поверила словам Юйхая и подумала, что он пытается обмануть людей. Таким образом, она не пыталась собрать урожай, который рос на ее земле. Впоследствии все это было съедено саранчой. К счастью, мадам Чжан обычно выкапывала несколько моллюсков, когда отправлялась на поиски песчаных червей, поэтому в прошлый раз она делала сушеных моллюсков. Кроме того, она также собрала по пути немного водорослей и высушила их на солнце. Все это варилось вместе в кастрюле. Кроме того, Юй Дашень несколько дней назад вышел в море и вернулся домой с рыбой, которая не была ни большой, ни маленькой. Таким образом, они смогли приготовить два блюда, чтобы покушать. Рыбакам, жившим у моря, давно надоело есть морепродукты и рыбу. Кроме того, мадам Чжан очень неохотно добавляла много масла при приготовлении пищи, поэтому большая часть ее еды была приготовлена в простой воде с щепоткой соли. Очевидно, вкус получившейся пищи был, конечно, так себе. Мадам Ли нахмурилась, проглотив мясо моллюска, которое не имело особого вкуса. Ее глаза блуждали по сторонам, когда она сказала: «Мама, похоже, Юйхай действительно разорвал с нами все отношения». Мадам Чжан подняла глаза, чтобы на секунду взглянуть на нее, и ничего не ответила. Мадам Ли продолжала: «Я слышала, что Юйхай дал старшему дяде кусок свинины, который весил по меньшей мере дюжину килограмм и был толщиной примерно в 3 пальца. Он также дал им мешок пшеничной муки, который, должно быть, весил по меньшей мере 20 килограмм. Они также получили несколько кочанов капусты и много редиски. Я уверена, что семейный новогодний ужин семьи старшего дяди сейчас очень вкусный и роскошный. Мама, я говорила тебе, что мы должны были пойти в дом второго дяди, чтобы попросить несколько килограмм мяса, но ты не согласилась с этим. Теперь ты завидуешь тому, что другие люди могут есть мясо». Хизи уже стал постоянным работником в доках, так что он зарабатывал около 10 тайлей в год. Хотя его бабушка неохотно тратила деньги на покупку мяса, он мог вместо этого купить его на свои собственные деньги. Какой смысл было так четко все просчитывать, когда все они были одной семьей? Однако его мать отказалась от его предложения и сказала, что боится, что, если он купит мясо, они смогут его съесть. Вместо этого, скорее всего, все мясо достанется семье его младшего дяди. Тьфу, если бы они могли отделиться от семьи, как это сделал его второй дядя, тогда все было бы лучше. Его отец мог выйти в море и порыбачить, пока он ходил на работу в доки. Его мать могла оставаться дома и вести домашнее хозяйство. Такая жизнь определенно была бы лучше, чем их нынешние обстоятельства, когда они вынуждены были каждый день есть лепешки из грубого зерна и должны были голодать. Маленький Дуду угрюмо грыз свою лепешку и отвернул голову, когда мать попыталась накормить его рыбой. «Я не хочу, слишком пахнет рыбой». Поскольку они жили вместе уже несколько месяцев, госпожа Чжан не всегда могла оказывать предпочтение семье своего младшего сына. С тех пор, как случилась саранчевая чума, у семьи больше не было хорошего дохода и им приходилось тратить деньги, чтобы добыть рис для еды. Деньги непрерывно утекали из их дома. Мадам Ли убедила своего старшего сына сохранить часть денег, поэтому он отдал ей только половину того, что заработал от продажи своей рыбы. С самого начала он зарабатывал не так уж много денег, так что теперь она получала еще меньше от него. Все рыбацкие деревни полагались на океан, чтобы обеспечить себя в этот катастрофический год. Большинство жителей деревни отправились на пляж, чтобы выкопать песчаных червей и устриц. Фабрики семьи Чжоу также покупали эти морепродукты по хорошей цене, поэтому люди не только из рыбацких деревень, но и из тех, кто жил чуть дальше, при первой возможности спешили на пляжи, чтобы собрать морепродукты. Большинство песчаных червей было выкопано поблизости, так что теперь мадам Чжан нужно было отправиться на еще более отдаленные пляжи, чтобы найти их. Более того, это не было гарантией, что она сможет что-нибудь раскопать. Имея дома еще три рта, которые нужно было кормить, мадам Чжан каждый день беспокоилась о деньгах, потому что ее заначка иссякла. Стресс вызвал образование язв во рту. Но что ей оставалось делать? Ее младший сын каждый день проводил за книгами и почти не выходил из своей комнаты. Ее младшая невестка присматривала за ребенком, вышивая носовые платки, стельки и другие мелкие предметы для продажи в городе. Все деньги, которые ее невестка заработала на продаже своих вещей, она забирала себе. Однако вышивка занимала слишком много времени, и эти мелкие предметы не могли быть проданы за значительные средства. С таким количеством ртов, которые нужно было накормить дома, эта небольшая сумма денег была похожа на попытку использовать чашку воды, чтобы потушить тележку с горящими дровами. Шли месяцы, и волосы мадам Чжан совершенно поседели, а спина стала еще более искривленной. Она выглядела так, словно за последние несколько месяцев постарела на 10 лет. Госпожа Чжао слегка вздохнула и мягко убедила своего сына: «Дуду, ты сможешь вырасти выше, если будешь есть больше рыбы. Тогда я просто съем один кусочек. Когда я стану старше, я смогу быть как старший брат Шита и буду помогать дома по хозяйству». Маленький Дуду неохотно набрал полный рот рыбы и даже не стал долго жевать, а сразу проглотил ее. После этого он сразу выпил большую порцию каши из грубого зерна, чтобы избавиться от рыбного привкуса во рту. Мадам Ли снова начала кисло замечать: «Ты говоришь, старший брат Шита, довольно знакомым тоном. Ты видишь в нем старшего брата, но он может не видеть в тебе своего младшего брата. Он, вероятно, ест пищу с большим количеством мяса и рыбы. Почему он не пригласил тебя поесть немного вместе с собой?» Госпожа Чжао бросила недовольный взгляд на другую женщину и многозначительно сказала: «Второй зять давно отделился от нашей семьи. Какими бы хорошими ни были наши отношения с ним, мы все равно считаемся двумя отдельными семьями. У меня не такая толстая кожа, чтобы пытаться воспользоваться этими отношениями». Мадам Ли хлопнула палочками для еды и указала на нос мадам Чжао. «Кого это ты называешь толстокожей? Если у тебя не толстая кожа, то кто же тогда всегда будет выпрашивать у них еду? Ты утверждаешь, что учишь их вышивать, но кого ты пытаешься обмануть? А все остальные дома едят грубое зерно и соленые овощи, но ты все время приводишь своего сына к ним домой, чтобы он ел вкусные продукты. Ты стала толстой и пухлой от еды там, но тебя даже не волнует здоровье твоего собственного мужа. Есть ли на свете еще действительно такие жены, как ты?» С точки зрения ссор, госпожа Чжао определенно не была соперницей госпожи Ли. Ее глаза покраснели от ярости, когда она с ненавистью ответила: «Вся семья второго Шурина обычно приглашает меня и Дуду на ужин, чтобы выразить мне свою благодарность за то, что я научилась Якая и Сиалянь вышивать. Старшая невестка, нет смысла ревновать. Отношения между людьми строятся на основе взаимного согласия. Вы можете получить вознаграждение только в том случае, если заплатите за него. Только такой человек, как ты, может сидеть без дела, ничего не делая, надеясь, что бесплатный мясной пирог упадет с небес. Мадам Ли собиралась ответить, когда ее прервала мадам Чжан, яростно стучавшая по столу. «Почему вы все сейчас спорите? Мы празднуем Новый год. Старшая невестка, когда эта младшая невестка когда-нибудь ела или пила что-нибудь, принадлежащее тебе, тот факт, что она может заставить других людей с радостью кормить ее, это ее собственная способность. Если у тебя есть навыки, ты тоже можешь пойти и попробовать, верно? Я была бы удивлена, если бы они не выгнали тебя с большой палкой. Чем больше проходило времени, тем меньше терпения у госпожи Чжан оставалось к госпоже Ли, которая умела только выискивать проблемы в других и не знала, как выполнять какую-либо работу. Мадам Ли усмехнулась. «Мама, ты всегда предвзято относишься к своему младшему сыну и младшей невестке. Вы когда-нибудь задумывались о чувствах вашего старшего сына и старшей невестки? Есть причина, по которой вся семья второго Шурина нас не любит. Не потому ли, что вы действовали слишком резко и ранили их чувства до глубины души? Если бы мы не разделили семью, разве у нашей семьи не было бы всего, что есть у второго Шурина? Например, как этот большой дом и вся земля вокруг». Мадам Чжан злобно посмотрела на мадам Ли. «Так кто же сказал, что нога Юйхая не поддается восстановлению и что вся его семья больна и слаба, так что они в конечном итоге приведут нас вниз? Кто был тем, кто хотел, чтобы я придумала способ отделить их от нашей семьи? Без того, чтобы ты за моей спиной все провоцировала, как я могла рискнуть стать социальным изгоем и разделить их?» Глава 320. Новогодние деньги. Тогда как насчет ситуации с отцом? Если бы мать лучше относилась к отцу, когда он был болен, развелся бы он с тобой. Пока отец был еще здесь, второй Шурин все равно каждый год предоставлял нам некоторую помощь, чтобы показать свое доброе отношение к нам. Теперь отец ушел, чтобы жить неторопливой жизнью в семье второго сына. А как же наша семья? Мадам Ли посмотрела на стол с едой, которую можно было скормить свиньям, и печально вздохнула. Мадам Чжан мгновенно вытянула лицо и шлепнула палочками для еды по маленькому столику. Она злобно уставилась на мадам Ли своими раскосыми глазами и ничего не сказала. Кровь мадам Ли застыла от ее пристального взгляда, а ее взгляд стал уклончивым, не зная, куда смотреть. Юй Дашень слегка потянул жену за рукав и подал ей знак перестать дергать тигра за мех. Он знал, что его мать сожалела, что плохо обращалась со старым Юй в то время, когда он был болен, и за то, что была такой бессердечной. Но какой смысл сожалеть об этом? Было уже слишком поздно. Юй Бо отложил палочки для еды и обвинил себя во всем. Нельзя уезжать далеко, когда твои родители еще живы. Как их ребенок, когда родители болеют, я должен был прийти, чтобы позаботиться о них, несмотря ни на что. Однако, когда отец был серьезно болен, я был в городе префектуры и не мог быть рядом с ним. Выражение лица мадам Чжан внезапно снова изменилось. Она пристально посмотрела на мадам Ли и утешила сына. «Юй Бо, это не твоя вина. Мама не сказала тебе об этом, опасаясь, что это испортит твою учебу. Ты не единственный сын своего отца. Дашень и жена Дашень, что вы тогда делали? Вы, ребята, хоть раз приготовили еду для своего отца или хоть один раз носили воду и стирали его одежду? Вы, ребята, говорите, что я плохо обращалась с вашим отцом, но что вы сделали хорошего? Если бы вы помогали, разве ваш отец заболел бы так сильно? Когда кто-то ошибается, они всегда пытаются переложить свои ошибки на других». Юй Бо предоставил госпоже Чжан наилучшую причину уклониться от своих обязанностей. Юй Дашень открыл рот, но все еще не знала, что сказать. Мадам Ли, с другой стороны, проворчала: «Я его невестка. Как я могла войти в комнату своего тестя? Кроме того, разве у него нет биологического сына? Если бы мать позвала Дахая на помощь в тот момент, когда заболел отец, все обернулось бы так, как и получилось. Хотя сын и отделился от семьи, он не мог игнорировать своего отца, верно?» Мадам Чжан холодно фыркнула и сказала: «Люди просто не знают, когда нужно быть благодарными. Дашень, когда ты был еще ребенком, все, что ты ел и что носил, принадлежало семье Юй. Прямо сейчас твоя жена говорит, что ты не являешься биологическим отпрыском семьи Юй и поэтому ты не хочешь заботиться о пожилых людях. Не боишься ли ты, что другие назовут тебя неблагодарным и порочным человеком, когда ты выйдешь на улицу? Дашень, добродетельная жена не доставит столько хлопот своему мужу. Тебе нужно взять на себя ответственность и дисциплинировать свою жену. Как я могу быть недобродетельной? Неважно, насколько я плоха, я все равно лучше тебя, старая корга, которая безжалостна к собственному мужу. Это не я развелась с собственным мужем. Мадам Ли задумалась. С точки зрения мадам Ли, хотя ее свекровь сказала, что у нее был цивилизованный развод, на самом деле ее сам бросил муж. Просто у мужа было доброе сердце. Он пожалел своего сына, который учился вдалеке, поэтому оставил все свое имущество госпоже Чжан. В это время Юйбо сказал: «Мама, давай не будем говорить об этом в течение Нового года. Кроме того, какой смысл спорить о том, кто теперь должен взять вину на себя? Мама, не стесняйся тратить деньги. Когда придет весна и я сдам экзамены на уровне округа, положение нашей семьи улучшится. После сдачи экзаменов на уровне округа ученые могут быть освобождены от налогов. Поэтому те, у кого имеются сельскохозяйственные угодья, будут оформлять свои земли на имя ученого, чтобы избежать налогов. Ученый также получит от этого некоторые выгоды. Однако в деревне Дуншэнь было меньше полей и больше гор. Большинство жителей деревни зависело от моря в плане продовольствия. Даже если Юйбо сдаст экзамены на уровне округа, его планам может не суждено сбыться. Новогодний ужин семьи мадам Чжан был настолько неприятным, что все они в конце концов ушли. В полночь не было пельменей, чтобы попрощаться со старым Новым годом и поприветствовать новый. Семья даже не праздновала сам праздник в канун Нового года и рано легла спать, чтобы не проголодаться посреди ночи. В старой резиденции семьи Юй семья весело сидела вместе и ела семечки дыни, сушеное мясо и закуски, такие как картофель фри и чипсы. Юй Сиакаа также сделала карты для покера из плотной бумаги и учила детей играть в карты. Взрослые весело наблюдали со стороны. Фан Цзычжинь, который беспокоился о своей крестнице из-за инцидента с торговцами детьми, бросил вызов снежной буре, которая должна была начаться перед Новым годом. Если бы он поспешил обратно в канун Нового года, то, скорее всего, скончался бы на обратном пути. Таким образом, он остался с семьей Юй на Новый год. Он наблюдал, как дети играют в «Сражайся с хулиганом», примечание автора. Это современная карточная игра. Чувствуя искушение, он попросил Сиакаа уступить ему свое место и позволить ему насладиться игрой. В семье было много детей, поэтому, научившись играть, все играли по очереди. Поэтому было много людей, которые смотрели и только 4 человека играли. Юй Сиакаа уступила свою позицию и вытащила еще один набор карт, чтобы взрослые могли поиграть. Поэтому Лю Цзюньпин, Юй Хан, Лю Яньер и Юй Сиалянь с удовольствием играли в карты на одной стороне кровати Кан. Фан Цзычжинь, Лю Ху, Юй Хай и старый Юй сражались в конце кровати Кан. Юй Кайфэн и мадам Лю с улыбкой наблюдали за играми со стороны, грызя семечки дыни. Что касается маленьких Шита и Лю Фанпин, то они приставали к своим старшим братьям и сестрам, чтобы те позволили им немного поиграть. Фан Цзычжинь не знал, повезло ему или нет в карточных играх. Он всегда вытягивал карту хулигана, домовладельца, но ни разу не выиграл. Проигравший должен был наклеить себе на лицо листок бумаги. В конце игры его лицо было заполнено листками бумаги, на которых маленький Шито практиковался в письме. Старый Юй учился медленно, поэтому Юй Сиакаа сидела рядом с ним и время от времени помогала ему. Таким образом, он смог чаще побеждать. Фан Цзычжинь становился тем храбрее, чем больше он расстраивался и кричал: «Я не верю в это невезение. Еще раз, я обязательно выиграю следующий раунд». Случайный смех из комнаты добавил немного жизни в тихую ночь. В полночь пельмени, которые были приготовлены вечером, были положены в кастрюлю и сварены. Начинки для пельменей включали капусту и свинину, маринованные овощи и свинину, зеленый лук и яйцо, а также морепродукты. Другие семьи даже не могли есть пельмени с одной начинкой, а в семье Юй было такое богатое разнообразие. Это разнообразие разозлило бы людей. После полуночи семья съела пельмени, а затем легла спать. Детям снились сладкие сны, в которых они получали много новогодних денег. На следующий день дети встали рано, и никто их не позвал. Сначала они пожелали своему дедушке счастливого Нового года и получили от старика красный пакет, наполненный счастливыми деньгами. После того, как Лю Фанпин поклонился, он взволнованно открыл красный пакет. Увидев, что внутри было 10 медных монет, он не мог не улыбнуться. Этого было достаточно, чтобы купить много мальтозных конфет. Когда они праздновали Новый год в прошлый раз, его родители давали ему только 1 или 2 медные монеты в качестве счастливых денег. В прошлом году они были беженцами, бежавшими по дороге, у которых даже не было еды, не говоря уже о новогодних деньгах. Он получил 10 медных монет в качестве новогодних денег только от дедушки. Его родители определенно не дали бы меньше, а еще были и его тетя и дядя. Лю Фанпин подсчитал своими маленькими пальчиками и понял, что в этом году он наверняка получит много счастливых денег. Лю Фанпин увидел своего отца, идущего с западного двора, поэтому он поспешил к нему. В результате он поскользнулся на льду и оказался распростертым перед Лю Ху. Его старший брат, Лю Цзюньпин, закрыл глаза и не мог смотреть на него. Другие дети не могли перестать смеяться. Лю Ху наклонился, поднял своего младшего сына и засмеялся. «О, хотя сейчас Новый год, нет необходимости одевать так много одежды». На Лю Фанпин было много слоев одежды, поэтому он не почувствовал никакой боли, когда упал. Даже еще не стряхнув снег со своей одежды, он поклонился, сложив руки вместе и улыбался, пока его глаза не превратились в линию, говоря при этом: «Отец, с Новым годом! Пусть все твои желания исполнятся! Желаю тебе удачного Нового года, а теперь отдай мне красный пакетик». Лю Ху хлопнул себя по заду, а затем достал красную пачку. Он легонько ткнул себя в маленькую головку и сказал: «Ах ты, маленький попрошайка». Лю Фанпин взял красный пакет, подаренный отцом, и побежал на кухню, чтобы поздравить с Новым годом маму и тетю, которые клали пельмени в кастрюлю. Он вытащил два маленьких красных пакетика. Он тайком пересчитал, и теперь у него было уже 40 медных монет. Для обычных семей уже считалось бы очень хорошим, если бы они дали своим детям одну или две медные монеты в качестве счастливых денег. Это было очень редким случаем, когда семья раздавала 10 медных монет за один раз, как семья Юй. Юйхай хотел дать детям по одной серебряной монете каждому, но, рассмотрев финансовое положение, две семьи обсудили это и решили дарить новогодние деньги в размере 10 медных монет на человека. Еще до того, как пельмени были поставлены на стол, дети уже поздравили всех с Новым годом, а их руки были полны красных пакетов. Юй Сиакао собрала своих братьев и сестер вместе и что-то пробормотала им. Когда Фан Цзычжэнь вошел в резиденцию Юй, его окружила группа детей, которые все кричали: «Пусть ты всегда будешь процветающим и счастливым. Отдавай нам красные пакеты». В ушах Фан Цзычжэнь зазвенело от шума, и он отдал им красные пакеты. Получив красные пакеты, дети быстро разошлись, оставив совершенно сбитого с толку Фан Цзычжэнь с пустым выражением лица. Юйхай подошел с улыбкой и сказал: «Сиакао только что собрала детей вместе и что-то загадочно с ними обсудила. Похоже, целью был ты». С затаенным страхом Фан Цзычжэнь сказал: «Когда так много детей, это довольно страшно. Вспоминая те дни, когда я был окружен десятками врагов на поле боя, это было даже не так страшно, как внезапное нападение, которое я только что пережил. К счастью, я был хорошо подготовлен, иначе меня бы вывели из строя на некоторое время». Получив свои красные пакеты, братья и сестры все побежали в комнату. Маленький Шито ощупал содержимое красного пакета. Он был круглым и не было похоже, что там медные монеты. Лю Фанпин не мог ждать и уже открыл красный пакет. «Брат Шито, что там такое?» «Серебро?» Когда он спросил, ему захотелось положить его в рот и откусить, чтобы убедиться в этом. Маленький Шито также достал серебристый арахис размером с большой палец и реалистично выглядящий. Было известно, что он использовался богатыми и влиятельными семьями в качестве награды или новогодних денег. Маленький серебряный арахис стоил по меньшей мере 5 тайли, что было эквивалентно 500 медным монетам. Крестный отец ее сестры был очень щедр. «А, новогодние деньги от крестного нашей сестре, похоже, отличаются от наших». Маленький Шито увидел золотой блеск в руке своей сестры и поспешил взглянуть. Юй Сиакао в своей прошлой жизни смотрела дворцовую драму под названием «Легенда 20». Одна из наложниц в нем наградила Супи и Шинадин горстью золотых семян дыни, которые были похожи на те, что были у нее сейчас в руке. Какими бы маленькими они ни были, каждая из них весила не менее 20-30 граммов. В конце концов, это было золото, которое было более ценным, чем серебро, полученное ее братьями и сестрами. Она осторожно убрала их и объяснила своим любопытным братьям и сестрам: «Это должны быть золотые семена дыни, которыми император наградил моего крестного отца. Они есть только в императорском дворце. Их ценность не только в денежной стоимости, но и в том, что это честь». Лю Цзюньпин, который был на несколько лет старше, осторожно убрал свои серебряные слитки и посоветовал своим младшим братьям и сестрам. Эти золотые семена и серебряные орешки очень ценны. Не выставляйте это на показ на улице, иначе вас обманут. Фанпин, отдай все орешки маме на хранение. Эти орешки стоят несколько сотен медных монет, так что лучше быть осторожным, чем взять и потерять их. Лю Фанпин вцепился в серебряные орешки и неохотно прошептал. Могу я подождать до тех пор, пока не отдам их маме? Серебряные орешки еще даже не были согреты моими руками. Один Су Пэйшин, главный евнух, служивший в императорском дворце во времена династии Цин, часто изображается в дворцовых драмах, таких как «Легенда о Чжэнь Хуане». Вероятно, это драма, которую видела Сиакао. Глава 321. Поздравление с Новым годом. Из-за того, что они засиделись за игрой допоздна, завтрак в семье Юй был позже обычного, но все равно намного раньше по сравнению с семьями, которые обычно вставали на завтрак около 10 утра. Госпожа Чжао прикинула время, когда зять и невестка закончат свой завтрак, после чего решила отвезти детей к ним в гости для новогодних поздравлений. Мадам Ли выглянула в окно, подтолкнула сына к выходу, подавая сигнал ему и сказала: «Хизи, иди со своей тетей в дом своего дяди, чтобы поздравить его с Новым годом. Разве ты не говорил мне, что твоя работа на полную ставку была дана тебе, исходя из репутации Сиакао? Воспользуйся тем, что сейчас Новый год, и сходи и поблагодари их». Мадам Ли была очень расчетливой женщиной. Если бы она действительно хотела поблагодарить других, почему не сказать этому человеку, чтобы он пришел к ним домой с подарком перед Новым годом? Вместо этого она подождала Нового года, чтобы Хизи пришел к ним домой и чтобы его самого поздравили с Новым годом. Те, кто еще не женился, все считались детьми и могли получить новогодние деньги. Это была благодарность или просьба денег на Новый год. Хизи не придал этому большого значения. Улучшение отношений с семьей его дяди не было для него плохим событием, а наоборот. Он открыл дверь и сказал госпоже Чжао: «Подождите меня, тетя. Я иду с вами в дом дяди для новогодних поздравлений». Мадам Чжао не нравилось, что мадам Ли использует других в своих интересах, чтобы заработать легкие деньги. Таким образом, в результате ей не нравился Хизи, даже если он уже научился быть хорошим. Однако, поскольку младший член семьи уже сказал, что пойдет с ней, то она показалась бы слишком мелочной, если бы отказалась брать его с собой. Поэтому она кивнула и отвела своего маленького сына обратно в комнату, чтобы одеть его потеплее. На улице было слишком холодно, и она не хотела, чтобы Дуду замерз. Хизи быстро умылся, надел наполовину новое пальто, на котором не было заплаты, вышел на улицу. Госпожа Чжао тоже взяла своего ребенка и направилась к подножию западных гор. При этом она часть пути шла, а часть просто скользила, потому что было очень скользко. На пути к старой резиденции был склон, и только что выпал снег, что затрудняло ходьбу. Госпожа Чжао едва могла позаботиться о себе, не говоря уже о ребенке. Хизи увидел, что его тетя с трудом справляется с ходьбой, поднял Дуду, посадил его себе на плечо и сказал с улыбкой: «Тетя, я пойду вперед с Дуду. Вы не торопитесь, спокойно идите за нами и не падайте». Маленький Дуду, сидевший на плечах Хизи, хихикнул. Госпожа Чжао увидела это и испугалась. «Будьте осторожны, не поскользнитесь». Хизи бежал так, словно летел вверх по склону, а затем пробежал трусцой остаток пути до старой резиденции семьи Юй. Обычно он был занят работой на пристани, уходил рано и возвращался поздно. Ему редко выпадала возможность побывать в доме дяди. Он бы почаще пользовался полученным перерывом, чтобы ходить к нему в гости. Он не был бы таким, как его мать или отец. Один из них только молча слушал свою жену, в то время как другая только хотела воспользоваться другими. Как родственники, они должны иметь лучшие отношения с другими. Отец сказал, что семья дяди определенно будет процветать в будущем. Он не хотел подниматься и извлекать выгоду из этого общения, но кто мог гарантировать, что в будущем ничего не случится? Иметь еще одного богатого родственника никогда не было плохо. Вскоре он привел своего маленького двоюродного брата в старую резиденцию. Прежде чем войти в дверь, маленький Дуду радостно крикнул: «Старший брат Шита, Дуду пришел поиграть с тобой. Старшая сестра Сиакао, ты можешь сегодня покатать меня на санях?» Две семьи, которые как раз собирались позавтракать, отложили палочки для еды, Услышав этот звук, госпожа Лю вышла из дома и была немного удивлена, увидев Хейзи, но вскоре пришла в себя с теплой улыбкой. «Хейзи пришел, заходи и согрейся. Малыш Дуду, где твоя мама?» «Она не пришла», маленький Дуду спустился с плеч Хейзи и сказал: «С Новым годом, тетя! Моя мама медлительно и отстает от нас. Старший брат Шита, я здесь». Хейзи пожелал мадам Лю счастливого Нового года и молча последовал за маленьким Дуду в комнату. Его поразил неповторимый аромат пельменей. Он тихо сглотнул слюну и с улыбкой сказал: «Тетя, вы еще не ели. Пока покушайте, а я тогда посижу в комнате». Юйхай вышел из внутренних комнат и увидел загорелого и сильного Хейзи. Он похлопал его по плечу и сказал: «Почему ты ведешь себя как чужак со своим дядей? Ты сегодня еще не ел? Заходи и съешь миску пельменей. Твои родственники на этот раз много заработали». Сказав это, он втащил Хейзи в дом и толкнул его за стол. Мадам Лю подумала, что мадам Чжао, должно быть, не ела, поэтому она пошла на кухню и принесла корзину замороженных пельменей. Она развела огонь, чтобы приготовить пельмени. Что касается дополнительной миски с пельменями, она позволила своему мужу, который следовал за ней, отнести ее Хейзи. Маленького Дуду отнесли на край кровати и посадили так, чтобы он посидел с детьми. Маленький Шито взял один пельмень из своей миски и подул на него, прежде чем положить в рот малышу. Рот маленького Дуду был выпечен, и он усиленно жевал. Его пара черных глаз сияла. «Брат Шито, это пельмень со свининой, и в нем так много мяса. Это так вкусно». Сиакая достала маленькую миску и отдала пельмени в своей миске малышу. Она улыбнулась. «Ешь больше, если это вкусно. Если этого недостаточно, мы можем сделать еще». Хейзи, проработавший почти год, стал намного более зрелым, поэтому он больше не ел как бандит, как в детстве. Он невинно улыбнулся, но на душе у него было не так спокойно, как казалось. Семья дяди действительно богата, и год катастрофы, похоже, не оказал на них никакого влияния. У них есть пельмени с капустой и свининой, и свинина составляла большую часть этого блюда, а капусты было меньше. Пельмени с луком, пореем и яйцами такие свежие, а в них много яиц. Похоже, что у них все очень вкусно. Аромат такой соблазнительный. Когда Хейзи почувствовал, что его слюну больше нельзя сдерживать, Юйхай вошел с миской, полной пельменей, и сказал: «Хейзи, это миска пельменей со свининой, а также пельмени с капустой. Сначала съешь это. Если этого недостаточно, твоя тетя на кухне готовит еще одну кастрюлю». «Спасибо, дядя. Этого мне хватит, чтобы наесться». С нынешним аппетитом Хейзи миска с пельменями позволила бы ему наполнить свой желудок только наполовину. Однако он не осмеливается есть много и позволяет дяде думать, что он пришел за деньгами. Старый Юй съел пельмени, фаршированные солеными огурцами и свининой, и сказал Хейзи: «Ты не посторонний, тебе не нужно быть таким вежливым. Ешь». Хейзи сначала сдерживался, но позже стал более расслабленным. Он ел ароматные и вкусные пельмени большими порциями, и у него начали гореть глаза. Сколько времени прошло с тех пор, как он в последний раз ел такие вкусные пельмени? В прошлом, когда жизнь была хорошей, пельмени, которые он ел дома, были сплошь пельменями с капустой и свининой, в которых было больше капусты, чем свинины, и у каждого человека было также в семье. Чтобы он мог съесть больше, он воровал пельмени у Сиакая и маленького Шито. На второй день Нового года, когда он пришел в дом своего дедушки по материнской линии, он иногда мог есть пельмени, но вкус их был намного хуже, чем у дяди. «Съешь немного супа, не подавись». Старый Юй увидел, что Хейзи ест так яростно, что ему стало плохо. Он подумал, что в этом году им пришлось нелегко, так что было бы хорошо, чтобы они теперь не голодали. И, хотя он развелся с мадам Чжан, люди все-таки были эмоциональными существами. Он наблюдал, как растет Хейзи. Хотя они не были кровными родственниками, у любого были бы эмоции по отношению к собаке, если бы они воспитывали ее достаточно долго. Мадам Лю и мадам Чжао вошли с двумя тарелками пельменей каждая. Юй Кайфен и Люху уже поели, поэтому они уступили свои места другим. Мадам Чжао съела немного пельменей с капустой и свининой и попробовала пару пельменей с начинкой из зеленого лука и яиц. Она неоднократно хвалила стряпню своей второй невестки. Госпожа Лю улыбнулась и сказала: «Я не смею приписывать себе заслугу, несколько фаршированных пельменей были созданы Сиакао, особенно клёцки с луком и яйцом». Она добавила туда немного морепродуктов, чтобы сделать их более вкусными. Юй Цайфэн также похвалила ее стряпню: «Эти маринованные овощи и пельмени со свининой более аутентичны, чем то, что мы ели на северо-востоке. У дедушки в нашей семье было две полные миски. Невестка, ты поешь сама, а мы пойдем переваривать нашу еду. За столом, сидя на кровати, все с удовольствием ели. Под кроватью лежали два маленьких существа, которые не хотели есть кости. Я не хочу грызть кости. Я тоже хочу есть пельмени. Маленькому Дуду больше всего нравились маленький черный щенок и маленький белый щенок. Услышав их жалобный скулеж, он вытянул голову и дал им два своих пельмени. Госпожа Чжао увидела это и отругала своего сына. «Дуду, как ты можешь давать пельмени собакам? Это так расточительно». По ее мнению, даже люди не могли насытиться, какой смысл разводить собак. Более того, давать собакам пельмени с мясом было просто возмутительно. Видя, что тело госпожи Чжао сотрясается от гнева, госпожа Лю поспешно посоветовала: «Это всего лишь два пельменя, не пугай детей. Дуду, поторопись и поешь, не позволяй пельменям остыть, а то у тебя заболит животик». Юй Сиакая находилась с ними. Увидев, что двое щенков уставились на стол после того, как съели по одному пельменю, она наклонилась, погладила их по головам и сказала: «Ваши завтраки в западной комнате, а большой серый тоже там. Идите, я отведу вас туда». Маленький черный щенок и маленький белый щенок, услышав эти слова, наконец отвели глаза от стола. Они последовали за Сиакая с поднятыми задницами. Их маленькие шаги стали быстрыми, так как они знали, что их маленький хозяин не будет обращаться с ними плохо. Юй Сиакая принесла из кухни миску с пельменями. Когда она вошла в западную комнату, то увидела, что большой серый ест кусок вареной свинины. С тех пор, как он попробовал вареное мясо, большой серый больше не хотел есть сырое мясо, особенно мясо мертвого кабана, которое было заморожено в течение многих дней и было жестким. Таким образом, Юй Сиакая каждый день готовила для него и двух малышей по горшочку мяса, добавляя небольшое количество соли и приправ. Большой и два маленьких с удовольствием ели вареное мясо. Одна миска с мясными пельменями была разделена пополам на миски для еды для черного и белого щенков. Маленький черный не мог дождаться и сразу же попробовал пельмени и обжег язык, издав жалобный стон. Маленький белый злорадствовал в стороне, как будто говорил: «Дурак, кто смеет есть пельмени прямо из миски, не обжигаясь при этом?» Маленький белый был умнее. Сначала он достал пельмень из миски с едой и положил его на землю, чтобы он немного остыл. Затем он осторожно попробовал его съесть. Когда он решил, что он уже не слишком горячий, он съел его с удовольствием. Большой серый почувствовал аромат пельмени и вдруг почувствовал, что восхитительная свинина потеряла свой восхитительный вкус. Он подошел к краю миски с едой маленького черного, отодвинул маленького парня с дороги и взял один пельмень, чтобы медленно попробовать. Вкус был неплохой. Затем он открыл рот и проглотил его полностью. Маленький черный смотрел на это со слезами на глазах. Он не смел сердиться, но его глаза были полны жалоб. «Есть ли такой отец у кого-нибудь, как у меня? Он забирает еду у своих детей. Почему ты не заберешь это у маленького белого и больше не будешь издеваться надо мной?» Юй Сиакая, которая только что была в комнате и уже вышла из нее, услышала печальные крики маленького черного и подумала, что что-то случилось. Поэтому она вернулась, чтобы взглянуть. Она увидела, как маленький черный жалобно наблюдает, а большой серый лежит рядом с миской с едой, съедая все пельмени щенков в два или три укуса. Закончив их поедать, он взял кусок мяса из своей миски и положил его в миску с едой маленького черного. Он погладил сына лапами по голове, приказывая ему есть. Маленький черный уставился на мясо в миске со слезами на глазах и бесконечной обидой в сердце. «Я не хочу есть мясо, я хочу есть пельмени. У-у-у-у-у. Маленький хозяин, будь судьей». Отец, придирающийся к своему сыну, вообще имеет ли какие-то принципы в жизни? Глава 322. Подготовка к экзамену. Разозлившись на волка, Юй Сиакая бросила на большого серого предупреждающий взгляд, а затем дала маленькому щенку еще несколько пельменей. Маленький черный с благодарностью лизнул руки своего маленького хозяина. «Маленький хозяин, ты самый лучший. Маленький черный любит тебя больше всех». После этого он быстро проглотил свои пельмени, опасаясь, что отец снова их украдет. Большой серый хотел сделать то же самое и забрать пельмени у маленького белого. Однако с маленьким белым было не так легко иметь дело, как с маленьким черным. Он не только не смог схватить пельмени, но и оказался укушенным в лицо маленьким белым, оставив следы от зубов на морде волка. Большой Серый угрожающе посмотрел на своего агрессивного сына. «Если бы рядом с нами не было хозяина, я бы отшлепал тебя, глупый. Ты набросишься на своего отца. Просто подожди». Маленький Белый неторопливо доел свои пельмени и даже не удостоил отца взглядом. «Если ты посмеешь запугивать меня, то хозяин не позволит тебе пить вкусную воду». Хаем, увидев, что Сиакая вышла за дверь западной комнаты, Белый малыш гордо вышел следом за ней и проигнорировал Большого Серого, который царапал пол когтями. Когда Большой Серый повернул голову, чтобы посмотреть на миску черного малыша, маленький щенок немедленно засунул последние два пельменя в рот, а затем выскочил из комнаты на максимальной скорости. Большой Серый был полностью разочарован. «Хозяин, почему я не получаю ничего вкусного, а мне только приказывают работать?» В главной комнате госпожа Чжао, ее сын и Хизи уже закончили есть пельмени. Старый Юй подразнил милого маленького Дуду и попросил его сделать новогодние поздравления. «Дуду, если ты пожелаешь дедушке счастливого Нового года, то можешь получить красный конверт». Под руководством своих старших братьев и сестер Дуду с небольшим трудом опустился на колени, несколько раз опустил голову на кровать и произнес несколько благоприятных слов. «Пусть дедушка будет счастлив в Новом году и проживет долгую и здоровую жизнь». В прошлом, до того, как они разделили семью, молодое поколение также кланялось пожилой паре Юй в качестве новогоднего приветствия. После того, как семья Юйхай отделилась от семьи, детям оставалось только поклониться, сложив руки перед собой. Не имело значения, как они поздравляли с Новым годом, главное, чтобы они могли выразить свои искренние чувства. После того, как маленький Дуду получил красный конверт от своего деда по отцовской линии, старшие братья и сестры посоветовали ему открыть его. Маленький Шито сказал с усмешкой: «Дуду, почему бы тебе не посчитать, сколько медных монет ты получил в качестве счастливых денег?» Маленький Дуду научился считать, так что для него это было нетрудно. «Раз, два, три, 10 монет. Там целых 10 медных монет». Госпожа Чжао взяла красный конверт из рук сына и приготовилась вернуть его старику. «Отец, это слишком много. Ребенок был бы счастлив всего лишь с одной медной монетой». По ее мнению, ее свекор полагался на семью ее мужа во всех основных жизненных потребностях. Там было так много детей, так что, если бы он дал каждому по 10 медных монет, это было бы по меньшей мере от 80 до 90 медных монет. Разве все это не исходило от семьи ее мужа? Сегодня она привела детей на новогодние поздравления без всяких намерений получить счастливые деньги. Она не была такой жадной, как ее свекровь, мадам Ли, которая разрушила все отношения между родственниками ради небольшого количества денег. Старый Юй посмотрел на нее, взял красный конверт, а затем вложил его обратно в руки своего обиженного внука. Он сказал: «Возьми это, каждый ребенок получает по одному конверту. Не волнуйся, у меня есть деньги. Мой сын каждый месяц дает мне немного карманных денег, но обычно мне не на что их тратить». Сказав это, он также передал Хизи красный конверт. Лицо маленького Дуду озарилось счастьем. Его маленькие ручки были заняты после получения красных конвертов от его дяди, тети, еще одной тети и еще одного дяди. Мадам Чжао почувствовала себя немного неловко, поэтому решила остаться, немного поболтав с ними. Старый Юй подумал об этом, а затем сказал госпоже Лю: «А на кухне есть еще пельмени? Пусть невестка заберет миску с пельменями для своего мужа». Они развелись, но его сын все еще был потомком его семьи Юй. Мадам Лю ничего не сказала и пошла на кухню за миской пельменей. Она положила их в маленькую бамбуковую корзинку, накрыла хлопчатобумажной тканью и передала госпоже Чжао. Видя это, Хизи хотел что-то сказать, но в конце концов не смог заставить себя открыть рот. Проводив госпожу Чжао и детей, семья Юй вскоре приветствовала еще одну группу людей, которые пришли поздравить их с Новым годом. Чжоу Шаньху, у которой были хорошие отношения с Юй Сиакао, шла впереди, в то время как ее старший брат, Чжоу Шахуа, следовал за ней. Были также члены семьи Цань Цань Вэнь, Цань Ву и Цань Ефэн. Три семьи жили рядом и часто общались друг с другом, поэтому у детей были хорошие отношения. Цань Вэнь, которому после Нового года должно было исполниться 14, уже вырос и стал изящным и красивым молодым человеком. Он также готовился к экзаменам на уровне округа в феврале. Обычно он очень много работал и до того, как школа приостановила занятия, он редко возвращался на перерывы и оставался в академии учиться. В академии были приостановлены занятия из-за года бедствий, поэтому он остался дома и усердно учился. В результате прошло много времени с тех пор, как Сиакао видела этого юношу в последний раз. Юй Сиакао достала закуски, чтобы угостить своих друзей. Чжоу Шаньху расширила глаза и удивленно воскликнула. Жареные тыквенные семечки, жареный арахис, мальтозные конфеты, кунжутные конфеты, арахисовые конфеты. Сиакао, у тебя дома такой богатый выбор закусок. А это семена подсолнуха, которые вы, ребята, посадили у себя на заднем дворе, верно? С улыбкой Юй Сиакао кивнула и сказала. Да, я обжарила их с солью и перцем. Попробуйте и скажите, вкусно ли это? Чжоу Шаньху не проявила вежливости и сразу схватила горсть семян. Она последовала за Сиакао, положила в рот семечко подсолнуха и надкусила скорлупу. Затем она неуклюже вынула неочищенное семя и посмаковала его во рту. Она кивнула и сказала, это довольно вкусно. Вещи, привезенные из западного полушария, очень вкусные. Вы, ребята, должны быстро попробовать это. Дети возбужденно ели конфеты, семена дыни и арахис, весело болтая. Вскоре семья приветствовала еще одну группу гостей на Новый год. Среди группы были дочери дяди Шуанчжу, Лю Хуи и Фан и Лю Инцзы, и второй сын, Тиданир, что Чжэн Сяцуй, который всегда хотел сблизиться с молодым королевским принцем, тоже пришел. Поедая богатый выбор закусок семьи Юй, Чжэн Сяцуй чувствовала зависть и обиду в своем сердце. Как семья Юй могла жить такой хорошей жизнью, если бы они не познакомились с королевским принцем? Если я смогу стать наложницей королевского принца, моя семья определенно будет жить лучшей жизнью, чем семья Юй. Да, каждый должен знать свои собственные ограничения. С загорелой тощей внешностью и приличными чертами лица ее можно было бы похвалить как симпатичную в деревне Дуншань. Однако любая случайная молодая девушка на улицах города может быть красивее ее, не говоря уже о столице. Королевский принц Ян не был бабником, так что она никак не могла его заинтересовать. Независимо от того, какие намерения были у этих детей, поскольку они пришли поздравить с Новым годом, те, у кого есть возможность, дали детям немного сухофруктов и закусок. После того, как мадам Лю дала детям немного семечек подсолнечника, арахиса и различных сладостей, дети с довольным видом отправились приветствовать следующую семью. Дети семьи Юй также были привлечены своими хорошими друзьями, чтобы поздравить с Новым годом другие семьи. Не все семьи были похожи на семью Юй, которая готовила много вкусной еды. В прошлые годы в горах росли всевозможные орехи и финики. Осенью все домашние собирали немного для своих детей, чтобы перекусить. Однако в этом году гора была оголена саранчой. Таким образом, в этом году было меньше семей, которые могли бы развлечь маленьких гостей. Семьи, которые были более состоятельными, такие как семья главы деревни, семья Цани и семья Чжоу, готовили мальтозные конфеты или какие-то орехи. Многим людям едва хватало еды, так где же они возьмут закуски, чтобы угостить детей, пришедших поздравить их с Новым годом? Однако простые сельские дети, независимо от того, могли они перекусить или нет, были очень рады поздравить с Новым годом другие семьи. Эти милые малыши добавили немного праздничной атмосферы в унылый Новый год. После того, как все съели сладкие и вкусные пельмени и насладились красочным шоу фонарей, весенний фестиваль один подходил к концу. Чтобы подготовиться к окружному экзамену в феврале, Академия Жунсюань возобновила занятия после фестиваля фонарей 2, но еда стала большой проблемой. Купить зерно было легко, но трудно было найти зеленые овощи. Повара в кафетериях ломали голову над тем, как накормить детей. Вначале были только соленые овощи и сушеные овощи, которые были чрезвычайно дорогими. К счастью, сыновья богатых торговцев с юга привезли с юга немного редиски, капусты и мяса и таким образом решили проблему употребления овощей.